Глава 8. Господь сказал Иисусу: «Не страшись, не бойся, иди со всем войском в поход на Ай. Я отдаю в твои руки айского царя, его народ, город и всю его страну. Поступите с Аем и его царем так же, как с Иерихоном и его царем, но добычу и скот возьмите себе. Устрой засаду рядом с Аем по ту сторону города». Иисус со всем войском выступил в поход на Ай. Отобрав 30 000 лучших воинов, он ночью послал их вперед с таким приказом: «Устройте засаду по ту сторону города, не слишком далеко от него, и будьте все наготове. А я со всем войском подойду к городу. Когда его жители, как и в прошлый раз, выйдут сразиться с нами, мы обратимся в бегство. Они погонятся за нами, и так мы уведем их от города. Они подумают, что мы убегаем от них, как в прошлый раз. Мы побежим, а вы выходите из засады и вступайте в город. Господь, ваш Бог, отдаст его в ваши руки. Когда захватите город, сожгите его. Сделайте, что вам велел Господь. Таков мой приказ». Иисус велел им выступать. Они пошли и устроили засаду между Бет-Элем и Аем к западу от Ая. Иисус остался ночевать с остальными, а рано утром, собрав все войско вместе со старейшинами Израиля, повел его на Ай. Воины во главе с Иисусом подошли к городу и встали лагерем к северу от него. От города их отделяла долина. Около 5 000 человек Иисус разместил в засаде между Бет-Элем и Аем к западу от города. Войско располагалось так: основные силы к северу от города, а один отряд к западу. Ночью Иисус спустился в долину. Царь Ая увидел это, и наутро воины Ая спешно выступили из города на бой с израильтянами. Вместе со всем своим войском царь двинулся, как и было задумано, в сторону Иорданской долины. Не знал он, что по другую сторону от города была засада. Иисус и все израильтяне притворились, что разбиты, и бросились бежать в пустыню. Всех жителей Ая позвали присоединиться к погоне, и, преследуя Иисуса, они далеко отошли от города. Ни одного мужчины не осталось ни в Ае, ни в Бет-Эле. Все бросились преследовать израильтян. Оставили город открытым и устремились в погоню за израильтянами. Тогда Господь сказал Иисусу: «Протяни свой меч в сторону Ая. Я отдаю этот город в твои руки». Иисус протянул свой меч в сторону Ая, и тут же его воины вышли из засады. Они ворвались в город, овладели им и немедленно подожгли. Обернулись воины Ая и видят: горит их город, дым поднимается к небу. И деться им было некуда, потому что израильтяне, бежавшие по пустыне, тут же повернули назад и бросились на своих преследователей. Когда Иисус и израильтяне увидели, что сидевшие в засаде захватили город, что над городом поднимается дым, они тут же повернули назад и напали на воинов Ая. А другой отряд устремился на воинов Ая со стороны города. Так израильтяне окружили своих врагов и перебили их. Никто не уцелел, никто не смог убежать. Лишь айского царя взяли живым и привели к Иисусу. После того, как все войско Ая, гнавшееся за израильтянами, было уничтожено в пустыне, истреблено мечом до последнего человека, израильтяне вернулись в город и перебили мечом всех, кто там оставался. Всего в тот день были убиты 12 000 человек, и мужчины, и женщины, все, кто жил в Ае. Иисус не опускал простертого меча до тех пор, пока не истребил, предав заклятию, всех, кто жил в Ае. Скот и добычу из этого города израильтяне взяли себе, так велел Иисусу Господь. А город Иисус сжег, навеки превратил его в безлюдный холм, Таков Ай и по сей день. Айского царя Иисус повесил на столбе. Тело царя висело на столбе до вечера, а на закате Иисус велел снять его и бросить перед городскими воротами. Сверху накидали огромную груду камней. Она и по сей день там. В ту пору Иисус воздвиг на горе Гевал жертвенник Господу, Богу Израиля, как повелел сынам Израиля Моисей, раб Господа, и как написано в свитке закона Моисея, жертвенник из необработанных камней, камней, которых не касалось железное орудие. На этом жертвеннике израильтяне принесли Господу жертвы всесожжения и закололи пиршественные жертвы. Затем Иисус в присутствии всех сынов Израилевых переписал на камне закон Моисея, закон, который был написан Моисеем. Все израильтяне вместе со своими старейшинами, старостами и судьями стояли по сторонам ковчега перед священниками-левитами, что носят ковчег договора с Господом. Вместе стояли и коренные израильтяне, и присоединившиеся к ним переселенцы. Половина народа со стороны горы Горизим, половина со стороны горы Гевал. Именно так Моисей, раб Господа, некогда повелел благословлять народ Израиля. После этого Иисус прочел вслух все, что было написано в законе, и благословение, и проклятие, записанные в свитке закона. Не пропустив ни единого слова, Иисус прочел всей общине Израиля, включая женщин, детей и переселенцев, которые присоединились к общине, все, что заповедал Моисей.